Он любит, если в хорошем расположении духа, угощать за свой счет любую компанию, которую набирает из первых попавшихся ему на глаза людей в каком-нибудь трактире. Сегодня вы как раз можете наблюдать пример такого времяпрепровождения богача полицейского. Пинкертон ничего на это не сказал, а крепко задумался. Наследство полицейского казалось ему подозрительным. Но еще более странным он считал то обстоятельство, что богач продолжал оставаться на службе. В полицейской службе нет ничего особенно заманчивого, чтобы человек, не нуждающийся в заработке, стал посвящать себе ей из одной только любви к подобному роду деятельности. Что, если сыщику удалось случайно напасть на след, ведущий к раскрытию тайны? Быть может, этот человек добывал деньги незаконным путем и находился в сношениях с бичом Редстоуна. Эта мысль как молния промелькнула в голове Пинкертона. Он дорого бы дал, чтобы узнать, не носит ли подозрительный полицейский синих чулок. Впрочем, он решил любым способом выяснить этот вопрос. Тут полицейский закричал снова. — Ну, мистер Хольман, что же вы? Идете вы или нет? И прихватите с собой вашего компаньона! Пинкертону вдруг пришла в голову одна мысль, с помощью которой можно, пусть и довольно оригинальным способом, узнать, какого цвета чулки носит этот человек. Он сделал презрительную мину, покачал головой и сказал довольно громко: «Я не пойду!» Пьяный полицейский вскипел, вскочил с места и подошел вплотную к Пинкертону, чуть ли не навалившись на него всей своей массой. Его глаза грозно сверкнули, и он запальчиво произнес: «Послушайте вы! Что это вы себе позволяете? Вы отказываетесь принять мое приглашение!» «Да вдобавок еще и рожи корчите!» Пинкертон, в свою очередь, тоже поднялся. Он стоял совершенно спокойно перед полицейским, который был на целую голову выше него. «Я вам сейчас все объясню», — как ни в чем не бывало, — отозвался он. «Вот этот человек рассказал мне о том, что вы получили наследство. Но я не желаю быть в числе тех, кто помогает вам столь безрассудно тратить деньги. Вот мое мнение, и я останусь при нем». Полицейский усмехнулся и так ударил по столу тяжелым кулаком, что стаканы зазвенели. «Мне еще не приходилось встречать таких нахалов», — запальчиво произнес он. «Вот уж никогда бы не предположил, что на свете водятся такие типы. Вам-то что до того, что я делаю со своими деньгами, даже если я стану раскуривать сигары тысячедолларовыми билетами, вам-то какое дело? Спрашиваю еще раз, угодно ли вам немедленно забрать свои слова обратно и принять мое приглашение?» «И не подумаю даже», — невозмутимо ответил Пинкертон. Хольманс, ровно ничего не понимавший во всем происходящем, попытался было примирить обоих противников. «Мистер Саммер, этот человек, в конце концов, прав. Кому какое дело до того, как он тратит свое наследство?» Пинкертон презрительно расхохотался. «Свое наследство? Да откуда оно у вас? Я что-то не очень в него верю. Бог его знает, каким путем он достает эти деньги. Всем известно, что у полиции бывают иногда свои доходы». Длинный полицейский окончательно вышел из себя. Лицо его налилось кровью, и вне себя от гнева он схватил Пинкертона за руку. — Ты! Как тебя там? — со всей мочи крикнул он. — Возьми свои слова обратно! — Никогда в жизни, — ответил сыщик. Тогда полицейский схватил в бешенстве пивную кружку и замахнулся ею, намереваясь опустить ее со всего маху на голову Пинкертона. Но сыщик опередил его. Он давно уже держал наготове кастет, и не успела кружка опуститься на его голову, как он уже сбил полисмена с ног страшным ударом. Долговязый полицейский с грохотом повалился на пол, одна нога его мелькнула на мгновение в воздухе, и Пинкертон успел заметить, что на нее надет черный чулок. Теперь ему пора было спасаться. прочие посетители приняли сторону поверженного полицейского и начали враждебно поглядывать на сыщика.